Карл Хайнц Вебер. Дело Эрики Груллер. Карл Хайнц Вебер – немецкий писатель. Его роман «Дело Эрики Груллер», впервые появившийся на русском языке в журнальной публикации, был встречен читателем с большим интересом. Дело Эрики Груллер. Каролина Диксон редко пользовалась своей автомашиной. За рулем ей начинало казаться, что изо всех щелей появляются воспоминания. На лбу выступали крупные капли пота. Сигналы автомобилей словно замирали. Она переставала слышать их. А в мозгу начинал действовать какой-то загадочный механизм, который гасил уличный шум в ушах Каролины, оставляя только хлопки выстрелов, треск дерева, скрежет металла и звон разбитого стекла. И все это происходило, несмотря на то, что уже прошло несколько лет со времени той борьбы не на жизнь, а на смерть, и не просто монотонных лет, как, скажем, у служащего метро, которому в эту секунду протягивала билет Каролина Диксон. Судьба потребовала от Каролины, чтобы погасли даже самые последние следы былой жизни. Той жизни, которая закончилась треском выстрелов и звоном разбитого стекла. Каролина вспомнила о завтрашнем дне, о поездке в Париж. Она вспомнила о том, что ей несколько часов назад рассказала Эрика Груллер, врач-окулист из Далема. Да, это могло бы изменить планы Каролины. Или заставить ее отказаться от них. Но Каролина Диксон ни от чего не собиралась отказываться, после того, как в ее руках был медальон. Медальон Эрики Груллер. Это случилось 5 дней назад, когда она была на далекой вилле, а Эрика звонила по телефону из соседней комнаты. Открытие, которое она сделала тогда, вынуждало Каролину действовать дальше. План был рискованный, она знала это. Опасность угрожала не только извне. Ее нельзя было избежать с оружием в руках или нанизывая одно умное слово на другое. Опасность таилась в самой Каролине. Она думала о медальоне, о разговоре с Эрикой Груллер и о завтрашнем дне. Сердце билось учащенно. Каролина ощущала даже какую-то боль, но она доверяла своему интеллекту. Поезд мчался по мрачным трубам туннеля. Она любила метро. Берлинское же метро особенно. Здесь выход к центральному универмагу. А в Нью-Йорке пользование подземкой было делом рискованным, азартной игрой для иностранцев. Куда-то приедешь? Указателей мало, спросить не у кого. А лишь старожилы были тут как дома. Миссис Диксон к ним не относилась. Ей нравилось метро в Париже. Потертая обивка и запах пота. Она любила московские станции и фанатичную приверженность москвичей к чистоте. Ей были знакомы линии метро в Лондоне и Гамбурге, Токио и Рио. Она проносилась над крышами и уносилась под землю. Сверху и снизу видела она жизнь. Были только взлет и падение. Промежуточные станции она проехала быстро, как на игрушечной дороге. Когда вокруг нее затрещали выстрелы, это было для нее падением. Не первым, но, пожалуй, самым решительным. Тем круче был взлет. Взлет до миссис Каролины Диксон, заместителя директора по научным исследованиям Американской мемориальной библиотеки в Западном Берлине. Находясь в метро, Каролина чувствовала уверенность и одновременно некую отрешенность. Она была одна, но не одинока. Поездка навевала мечты, Можно было строить планы и вспоминать разговоры. Ее визит к Эрике Гроллер не был чем-то необычным. Они только недавно познакомились, но встречались каждые 2-3 дня. Каролина Диксон завоевала симпатию врача. Сперва это было любопытство, любопытство к женщине, которая называла себя Гроллер и чья фамилия Лупинус. Однако, как только Каролина Диксон увидела медальон, все изменилось. Миссис Диксон назвала его произведением искусства. Тончайшая филигрань по краям, в центре изящный орнамент. Мадонна с младенцем. Перевести разговор на медальон оказалось для Каролины делом нетрудным. «Какой чудесный блеск!» — восхищенно воскликнула она. «Красиво и так просто! Неужели есть еще одна такая вещица?» Оказалось, что есть. «О, пожалуйста, покажите мне второй медальон!» — попросила американка, захлопав в ладоши. «Пожалуйста, плиз, такие драгоценности — моя страсть!» Эрика Гроллер улыбнулась, видя такой восторг гостей, но с сожалением подняла руки. «Мне очень жаль, мисс Диксон, но несколько месяцев назад я отдала его своему сыну, когда он уезжал в Париж. Он там учится. Это своего рода талисман. У вас взрослый сын, фрау доктор?» Эрика Гроллер расхохоталась. «Мой муж уже был женат. Фолькеру 19, он на 10 лет моложе меня. И ваш пасынок студент? Он хочет стать юристом. А поскольку у него определенные языковые способности, мой муж послал его в Сорбонну. Только не говорите «пасынок». Для меня он просто Фолькер. А он зовет меня Эрикой. Он мой товарищ». «Как это прекрасно! Он жил у вас?» «У моего мужа в Гамбурге. У него тоже эта фамилия — Лупинус. А у меня Гроллер — это моя девичья фамилия». Для миссис Диксон это было не новостью, но она сделала вид, что слышит такое впервые. Так она пыталась скрыть свой страх, вызванный разговором о Лупинусе. Каролина Диксон надела маску. Это она умела делать. Притворилась, что охвачена небывалым весельем. И с радостью заявила о своем согласии, когда Эрика поставила на стол бутылку ликера и сказала: «Каролина, давайте называть друг друга по имени. Фрау, миссис — это этикетки, которые приклеиваются и создают отчуждение, а я его не хочу». Тогда и Каролина встала и выпила с Эрикой за дружбу. И вот она в вагоне метро сидит, слегка прикрыв глаза, и улыбается. На станции Галле-Шетор Каролина вышла из метро. Бюро Каролины на верхнем этаже библиотеки состояло из просторной приемной и маленького кабинета. На двери табличка: замдиректора по научным исследованиям. «Для всего есть название», — подумала Каролина. Не успев закрыть за собой дверь приемной, она произнесла: «Маусик, три поручения, быстро!» Фрейлин Маус, секретарь и исполнитель, одновременно схватила авторучку и раскрыла блокнот. «Первое. Срочный разговор с Парижем, с мистером Дэвисом. Номер 620-810. Второе. Заказать для меня билет на самолет в Париж. Желательно улететь сегодня ночью или рано утром. Третье. Вызовите мне машину. После разговора с Дэвисом поеду домой». Затем она прошла в кабинет. Каролина сняла телефонную трубку, нажала клавишу и, дождавшись сигнала, набрала четырехзначную цифру. Голос ее звучал приглушенно. «Говорит номер 29. Шеф, я отправляюсь в Париж. Yes, на 2-3 дня. конечно, самолетом.